что в результате несчастного случая я лишился правой руки и глаза. Просто я никому не нужен. Но вот в один холодный весенний день моя жизнь изменилась. Мне протянули руку помощи. С тех пор этот человек стал для меня хозяином. И вот я у него в доме. Меня приодели, и наконец-то я смыл с себя запах луж и вчерашних газет, которыми я укрывался холодными ночами. С родителями хозяина отношения не сложились сразу. Мой внешний вид не внушал им доверия. Они постоянно интересовались у хозяина о моем прошлом и утверждали, что я совершенно из другого общества. Но сказать я ничего не мог. Идти мне было некуда. Тогда хозяин не выставил меня за порог, а родители после нескольких неудачных попыток успокоились. У меня появилась своя тарелка, которую каждый день наполняли конфетами. И каждый день я спал рядом с хозяином. А когда мы с хозяином гуляли по улице, я видел бомжей. Я недавно сам был такой же, нищий, оборванный и голодный. Спасибо, хозяин, что не напомнил об этом. Прошел месяц, и моя жизнь изменилась снова. Собака. Большая собака. Хозяин, промелькнула у меня в голове тревожная мысль. Осторожней. Хозяин оставался безучастным. Рекс любил как родителей, так и хозяина. А на меня он начал лаять, как только увидел. Он возненавидел меня всей своей собачьей сущностью. Как-то все сидели за обеденным столом. Подошел Рекс и просто на меня помочился. А потом кинулся мне в горло. Спасибо, хозяин, он отогнал собаку. Но она успела укусить меня за бок и повредила руку. Проходили дни. Хозяин все меньше и меньше уделял мне внимания. А родители постепенно начали выживать меня из дома. Как-то раз меня заперли в шкафу, а однажды прищемили руку двери. А потом поговорили с хозяином и оставили меня на день голодным. И Рекс на меня опять помочился. Но я все равно был благодарен этим людям за то, что они не оставили меня на улице. На следующий день, как всегда, все сели обедать. Я сидел за кухонным столом и смотрел в свою тарелку, где лежала халва. С халвой у меня были связаны неприятные воспоминания из моей прошлой жизни, которые затронули самые темные уголки моего подсознания. В моей голове что-то сломалось. За окном шел снег, тяжелый серый снег. На кухне работали судмедэксперты. Фрагменты человеческих тел перемещались в черные полиэтиленовые мешки. Велась фото и видеосъемка. Опрокинутая мебель, разрезанная острым предметом, обшивка дивана и кресла. Окровавленный пол, забрызганные кровью стены, разбросаны по всей квартире конфеты. У разбитого окна на подоконник лежал плюшевый медведь с одной лапой. Вместо одного глаза была пришита пуговица. протянулась рука. Ну возьмите меня, пожалуйста.